Александр Герда. Черный маг императора 3. Глава 1. Дед жил совсем недалеко от Москвы, в Архангельском. Он переехал туда вскоре после того, как передал дело по торговле эликсирами моему отцу. Это было давно, сразу после смерти бабушки. Ну а я ее не видел даже, так что много лет прошло. Раньше я к нему часто приезжал, и мне у него очень нравилось. Вот все у него было необычно и совсем не так, как у нас дома. Такое ощущение, что мой отец и не его сын вовсе. Настолько они были разными. Дед любил хард-рок и гонял на мотоцикле, а отец предпочитал популярную музыку и не хотел слушать, чтобы мне даже мопед купить. Дед все время улыбается и шутит, а папа наоборот, серьезный постоянно. Улыбается лишь по праздникам. И так во всем, за что ни возьмись. Вот даже дом у моего деда не такой, как у всех. Без высокого забора, которым все соседи отгородились друг от друга. Вместо него вполне себе обычный кованый забор, а вот дом зато с каменными горгульями на крыше. А еще у него во дворе рос огромный раскидистый дуб, на котором когда-то специально для меня был построен дом. Не то, что какой-нибудь домик размером с голубятню, а настоящий трехкомнатный дом с лестницей. Туда даже электричество было проведено, так что я там очень много времени проводил. Комнаты, правда, не очень большие, но мне хватало с головой. Мое первое жилище со своей маленькой лабораторией, спальней и даже небольшой библиотекой. Я стоял напротив дома, который не видел уже, как минимум, полтора года и улыбался. Он совсем не изменился, разве что чуть меньше стал. Вокруг все было занесено снегом, но дед не скучал, весь двор расчистил. Елку перед домом нарядил, лампочки везде развесил. Даже про мой домик не забыл. Вон как светится разными цветами. Дверь из витой решетки была закрыта, но не для меня. Был здесь один секретик. Нужно просто просунуть руку и с правой стороны отщелкнуть запор. Вот и все, можно заходить. Я подошел к дому и постучал в окно. Всегда так делал, когда мы к деду в гости приезжали. Никогда не звонил. Дед обычно открывал занавеску, видел меня, и на его лице появлялась радостная улыбка. Как же я по ней соскучился. Вот только что-то никто занавеску не открывал. Неужели музыку слушает громко? Наверное, опять свой Deep Purple любимый. Я постучал еще раз и теперь посильнее. На этот раз он услышал. Занавеска открылась, и я увидел деда. Точно такой же, каким я его помню. Белая борода, ярко-синие глаза. Вот только постарел сильно. Он смотрел на меня так, будто не мог поверить, что видит меня на самом деле. Потом вдруг улыбнулся широко и исчез. Ну а я потопал к двери. «Максим». Дед сжал меня так, что кости затрещали. «Ну и силища. Похлеще Хорнборна. Задавишь, дед. Как ты здесь?» Он отпустил меня и посмотрел по сторонам. «Ты один, что ли?» «Один, а с кем же?» Улыбался я от счастья. «Прямо из школы к тебе. Ну да, ты же у меня молодец. Первый из темниковых, кто в китиш попал». Он обнял меня еще раз и чмокнул в щеку. «Ну проходи. Чего мы на пороге стоим?» А у деда и правда музыка играла, как я и думал. По-моему, Лед Зеппелин, а может быть и нет. Он хоть и учил меня в этих группах старых разбираться, но их же все не запомнишь. У него пластинок целый шкаф, и он их постоянно докупает. «Какой ты стал у меня красавчик!» — радовался дед, помогая мне снимать куртку. Вымахал почти с меня ростом. Ну это он сильно преувеличил. До плеча я ему уже, может быть, и доставал, но не больше. Я глубоко вдохнул привычный запах его дома, хвои и еще каких-то деревьев. У него ведь все внутри было деревом обшито, и даже под потолком деревянные балки. Давным-давно все сделано, а вот запах по-прежнему остался, никуда не уходит. Но это и здорово, так спится классно в этом доме. Если не разбудить, то сам никогда не проснешься. Спишь себе и спишь. «Погоди, а у тебя ничего не случилось?» — вдруг спохватился дед, когда я плюхнулся в свое любимое кресло. «Не-а», — мотнул я головой, — «у меня все просто отлично, теперь уже совсем хорошо. Родители знают, что ты...» «Ну что ты здесь?» «Угу, знают, не переживай». «Ага», — дед подумал о чем-то своем. «Ну ладно, слушай, так давай тогда что-то готовить вкусненькое. Через 6 часов Новый год, а я же такого гостя и не ждал, даже подумать не мог». «Дед, ты что? Плачешь?» «Да нет, это так, в глаз попала какая-то зараза. Пойдем готовить, я тебе сейчас столько всего расскажу». Провозились мы с ним до 10 часов вечера. У деда холодильник полный продуктов оказался. Он сказал, что накупил всего, чтобы до самого Рождества никуда не ездить. Вот только наготовлено было молочего. Сказал, что настроения не было. Зато был мой любимый оливье, которого я мог в одиночку слопать целую салатницу. Ну а еще мариновался шашлык, который он хотел приготовить на мангале. Как по мне, так и этого хватило бы с головой, но не тут-то было. Деда такой стол теперь уже не устраивал, так что мы взялись за дело основательно. Много чего успели приготовить, так, что весь праздничный стол блюдами заставили. Кое для чего даже места не нашлось. Все это время я говорил и говорил, а дед меня не перебивал и слушал. Иногда посмеивался, иногда серьезным становился, и что-нибудь приговаривал. В общем, в своем стиле. Потом перебрались из кухни за стол и разговор продолжился. Говорили до самого утра, мне же так много всего сказать нужно было. Про школу, про искажение, про Нарышкина, про Орлова, про Голицына, и даже про Цветкову. Про все на свете хотелось рассказать, а дед про все желал знать. Я даже еще не закончил, когда под утро меня дед отправил спать. Сказал, что завтра продолжим. На следующий день я проснулся уже далеко после обеда. Дело к вечеру шло. По привычке заглянул под елку, где вчера оставил для деда небольшой подарок, чтобы проверить, забрал он его или нет. И он и свой подарок нашел и мне организовал. Маленький магический кристалл нежного голубого цвета. Вообще-то я планировал подарить тебе его на 14 лет, чтобы ты продал его и купил себе что хочешь. Ты же хотел свою собственную лабораторию дома обустроить. Но с учетом того, что все так сильно изменилось. К тому же ты говорил, что хочешь новый меч. Спасибо, дед. Голубой кристалл — это же покруче красного будет. А еще и красивый такой. Теперь мне точно на меч хватит. Ни за что, Максим, дед вздохнул. Хотя мне бы хотелось, чтобы ты все-таки купил лабораторию. Твоя детская мечта. Лабораторию, дедушка, у меня есть к тебе разговор. Очень серьезный. Само собой, улыбнулся он. Ты же у меня серьезный парень, других у тебя и быть не может. Нет, правда. Вот послушай. И тут я рассказал ему про нашу затею с лавкой. Все как есть рассказал. Даже открыл секрет, что могу призраков видеть. Деду можно, он уж точно никому не расскажет то, чего им не нужно знать. Несколько раз он удивленно смотрел на меня и качал головой. Когда я закончил, он задумался. Потом наконец сказал: «Стало быть, ты и призраков видишь? Вот это, конечно, новость так новость, нечего сказать. Я только одного понять не могу, откуда в тебе этот дар взялся?» Дед удивленно пожал плечами. «Не было же у нас в роду никого с этим. Сам не знаю. Взялся и все. Ты лучше скажи, тебе идея моя нравится? Очень. И то, что обо всем с Нарышкиным подумали, мне тоже нравится», — ответил дед. «Только вот это же мне переезжать нужно. Понятное дело, по-другому никак. Я как только в Китеж вернусь, сразу поиском нового дома для тебя займусь. И за этот не переживай. Когда захочешь, можно приезжать за ним присматривать». «Да», — он усмехнулся в бороду, — «серьезная затея. Получше собственной лаборатории будет. Очень хочу тебе помочь, Максим, так что можешь на меня рассчитывать. Как скажешь, сразу приеду. Что мне здесь одному сидеть? Ух ты! Спасибо, дед. Я так и знал, что ты согласишься». «Еще бы», — подмигнул он. «Разве могу я отказать? Если меня внук просит, кто я буду после этого? У деда я гостил 3 дня, которые пролетели для меня будто несколько часов. Вроде бы все время разговаривали, а все равно так много еще всего осталось, о чем не успели. Ну да ладно, будет у нас еще время поговорить. Скоро ведь чаще будем видеться». После деда я поехал к родителям. Странное дело, но все было не так, как раньше. Вроде бы домой приехал, а чувствовал себя как в гостях. Все какое-то чужое и нерадостное. Даже моя комната, которую я всегда любил, показалась мне холодной. Будто выпроваживала меня и приговаривала, что нечего мне здесь больше делать. Может быть, так оно и было. Мать была рада меня видеть. Даже всплакнула несколько раз. Сказала, что я сильно изменился. Странно, не замечал. Вроде бы такой же, как был. Даже подрос совсем не намного, на несколько сантиметров всего. Отец, ну это отдельная история, с ним у меня общение тяжело шло, еще хуже, чем раньше стало. У меня все время было такое ощущение, будто я перед ним в чем-то виноват, да и разговаривал он со мной таким тоном. Хотя, как разговаривал, так, перекинулись несколькими предложениями. Ну и в качестве подарка на день рождения и Новый год разрешил что-нибудь выбрать на 500 рублей, а он оплатит. Что-то ничего не захотелось. В другой раз как-нибудь. Ночевать у родителей я не стал, одного дня мне вполне хватило, так что пообещал приехать в гости весной и уехал. Не знаю почему, но я был уверен, что все вздохнули с облегчением. Они от того, что увидели меня. Ну а я потому, что мог спокойно взять и уехать. Не нужно больше спрашивать ни у кого разрешения. Так-то вот. Зато Нарышкины встретили меня с радостью. Лёшка был счастлив как слон. Он, оказывается, до последнего не верил, что я все-таки приеду к нему в гости, как обещал. Ну ты чертяка, Темников, не соврал-таки. Все время приговаривал он, похлопывая меня по плечу. Ты же знаешь, если я слово дал, то значит так и будет. Эх, погудим. Радовался он, и мы с ним погудели. Еще и как, почти 3 дня только и делали, что гуляли по Москве и развлекались. Даже день рождения мой отметили. Родители Нарышкина расстарались и устроили мне настоящий праздник. С тортом, праздничным столом и подарками. Лёшка подарил мне артефакт, волшебное зеркало, которое честно говорит, как ты выглядишь. Такое себе, честно говоря. Я рассчитывал, что оно меня должно нахваливать, все-таки мой артефакт. Но нет, первым делом оно сообщило, что мне не мешало бы причесаться и надеть рубашку посветлее. В черный я, видите ли, слишком мрачно выгляжу. Нормально, Алешка еще и ржал как конь, пока оно меня отчитывало. Ну ты удружил, сказал я. Понравилось? Мне мама такое подарила, чтобы я всегда выглядел хорошо. Оно мне 2 дня лекции читало, так что я решил тебе такое тоже понравится. Да уж, понравится. Это что получается? Оно мне теперь каждый день будет рассказывать такое вот всякое? Жесть, конечно. Ладно, с зеркалом мы еще разберемся. Нарышкин сказал, что оно еще и за комнатой присматривать может. Если что не так, то обязательно хозяину сообщает. Мне в это не очень верилось. Я этому зеркалу вообще пока не очень доверяю. Но может быть и правда, проверим со временем. В последний день перед отъездом в Китиж, мы с Лёшкой завели с его отцом разговор про нашу идею с лавкой. Он внимательно нас выслушал, затем раскурил сигару и попросил нас дать ему полчаса на раздумье. Но ему понадобилось гораздо меньше времени. Через 15 минут он сказал: «Вообще-то наша семья никогда не связывалась с таким делом, но если все так, как вы говорите...» Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Так ты говоришь, что все эти рецепты держишь в уме?» Это он про наши уникальные эликсиры спрашивал. Мы-то ему ничего не сказали про призраков. Я просто соврал, что мне в руки однажды попалась книга с рецептами из черного плюща. Вот я их наизусть и запомнил. Ну да, я же все-таки Темников. Такие вещи запоминаю элементарно. «Молодец», — одобрил он. «Вот бы Лешке моему такой талант, а то он все жалуется мне на вашего компонента». Говорит, тот чуть ли не кровь из него пьет. «Так он из всех ее пьет», — улыбнулся Нарышкин-младший и кивнул в мою сторону. «Кроме Макса, разумеется. Что скажу, ребята, нравится мне ваша идея, одобряю. И то, что деньги пытаетесь сами зарабатывать, тоже одобряю». Николай Федорович ткнул сигарой в пепельницу с такой силой, что она раскрошилась. «Значит, вот что, я вас поддержу». Мы с Лешкой радостно переглянулись, а он мне подмигнул, мол, «Я же тебе говорил, что так и будет». Хотя ничего такого он не говорил, понятное дело, сам до последнего сомневался. «Только сами вы это дело не потянете», — продолжил его отец. «Деньги у нас есть, если что», — сказал я. «Это не самое главное», — махнул он рукой. «Вам другая поддержка может понадобиться. Организовать — это лишь половина дела. Дальше все самое сложное начинается. В Российской империи дела не просто вести, так что без толкового человека вам не обойтись. У меня дед хорошо в этом разбирается», — напомнил я. «Даже не сомневаюсь, Максим. Вот для того, чтобы твой дед мог спокойно работать и заниматься этим делом, нужно, чтобы ему никто не мешал. Если дело пойдет, всегда найдется желающий возле чужого огонька погреться, ты уж мне поверь, какой умный человек», — радостно сообщил мне Дориан. «Мне он начинает нравиться. Люблю людей, которые умеют смотреть вдаль». Лёшка говорил, что его родной брат черным магом у императора Александра работает. «Неужели ты думаешь, что он кого попало к себе приближать будет?» — мысленно спросил я у него. «Императоры разные бывают, мой мальчик», — усмехнулся Мор. «Да и потом, одно дело его брат, другое он сам. Ты поможешь, отец», — отвлек меня от разговора с Дорианом Лёшка. «Само собой, я же говорю, поддержу». Он взял новую сигару и постучал ею по столу. «Давайте вот что сделаем. Максим, занимайся пока размещением деда, а потом уже будем остальные вопросы решать. Я сам в Белозерск приеду, чтобы познакомить вас кое с кем». «Спасибо, Николай Федорович», — сказал я. «Не стоит. Во-первых, я еще ничего не сделал. Во-вторых, это ведь наше общее дело получается. Он подлил себе еще немного коньяка в бокал и сделал небольшой глоток. Кстати, я пока с твоим дедом свяжусь и лицензией займусь. Может, там помощь в чем-то нужна. Как его зовут? Тимофей Игоревич. Оставишь мне его телефон, а мы кое-что между собой обсудим, чтобы время не терять. Угу, кивнул я. А у меня к вам еще одна просьба будет. Я достал из кармана золотую монету, которую специально привез для этого случая и протянул ему. Он покрутил ее в руках, внимательно осмотрел и удивленно хмыкнул. Форвальд Доминус, впервые слышу про такое государство, и человек какой-то странный, чем-то на кота похож вроде. Это у тебя откуда такие? Нашел в одном из искажений. В этот момент Нарышкин-младший удивленно посмотрел на меня. У меня еще такие есть, я ее продать хочу, может, коллекционерам каким-нибудь, монеты ведь многие собирают. Собирают, кивнул он, еще немного посмотрел на нее и положил на стол. Ну, подумаю, найдем кого-нибудь. Ее главное оценить правильно, вещь, похоже, уникальная. Правда, быстро не обещаю, в таком деле спешка лишь навредит. Да я и не против, спешить мне некуда. Тем более, что благодаря подарку деда, на меч у меня деньги уже есть. Надо будет к Хартулари в гости заехать, может быть, даже другой меч выбрать смогу, получше. А на следующий день я уехал обратно в Китиж. Каникулы у нас еще будут почти 10 дней, а дел у меня в Белозерске ой как много. Правда, Лешка попросил, чтобы я за лунным камнем без него не ходил, но я думаю, что лучше мне одному, так спокойнее будет. Дело-то ночью нужно провернуть, я себя в темноте комфортно чувствую, а вот Нарышкин нет. Не хватало, чтобы ему этот луновик откусил что-нибудь из нужного. Николай Федорович отправил меня в школу на вертолете. Даже слушать ничего не захотел. Сказал, что каникулы – это драгоценное время, которое нельзя разбазаривать просто так. Тратить почти сутки на дорогу ему казалось просто глупым. К тому же, он сказал, что раз уж Лешка меня в гости приглашал, то мою доставку в школу его род просто обязан взять на себя. На самом деле просто хотел сделать мне приятно. Это ведь ясно как день. Дариану после этого он стал нравиться еще больше. Этому наглому вруну очень не хотелось тащиться на поезде, так что почти весь полет он отпускал в его адрес комплименты. Поначалу я еще немного грустил, что так быстро пролетела эта неделя. Хотелось еще погулять хотя бы несколько дней. Но чем ближе мы подлетали к Китежу, тем радостнее мне становилось. Я поймал себя на мысли, что за полгода это место стало мне очень близким. Все такое незнакомое и чужое в самом начале, теперь казалось мне уютным и родным. Старые здания, обвитые плющом, школьный парк, тихий океан, тайга. Даже Громов со своей черной повязкой на глазу не казался уже таким уж страшным и грозным. В этот момент я увидел, что Ибрагим пытается мне что-то сказать и показывает вперед. Толком не слышно ничего, я ведь в наушниках. Вот же, устроился впереди, почти на самых приборах. Я присмотрелся и понял, что он хочет мне показать. Там виднелся шпиль главного корпуса. Ну вот я и дома. Мой маленький и уютный мирок, в котором я чувствовал себя своим. Глава 2. Никогда еще в Китеже не было так тихо и спокойно. Осенние каникулы даже в сравнении не идут. Там хоть кто-то по жилому корпусу бродил, а сейчас было такое ощущение, что я попал в какое-то заброшенное место. Люди его давным-давно покинули и все вокруг засыпало снегом. Вот снега было очень много. Я таких сугробов и не видел никогда. Лишь дорожки между зданиями были расчищены, а за все остальное никто даже не брался. Чувствую я, что это нам предстоит убирать, когда каникулы закончатся. Ну и ладно, может быть, еще одно снежное побоище устроим. Тут снега столько, что можно трехэтажные крепости выстроить. Несколько дней я наслаждался ситуацией, в которой оказался. Когда такое будет? Несколько человек на всю школу. Разве что через год. А в субботу поехал в Белозерск. Дел-то у меня много, да и надоело в школе сидеть, захотелось проветриться. Заскучал я по этому маленькому городу. По сравнению с Москвой, развешанные на улицах Белозерска украшения к Новому году смотрелись немного бледно, но все равно праздничное настроение ощущалось. Огоньки на витринах магазинов, Деды Морозы повсюду, зато Морок блистал похлеще Москвы. Такое ощущение, что этот район и не в Белозерске вовсе. Каждое здание украшено разноцветными огнями до самых крыш, миллионы лампочек повсюду, магические светильники, которые мигали всеми цветами радуги. Просто класс. Самые большие лавки даже артефакты с иллюзиями перед входом поставили, которые разные праздничные картинки показывают. Это они здорово придумали, я такого и не видел никогда. Несмотря ни на что, народа в Мароке было очень много, почти как и в обычные дни. Разве что ходят все немного медленнее, как будто спят на ходу, а в остальном, все по-прежнему. Первым делом я заглянул к Нащекину, чтобы продлить у него магический кристалл еще на месяц, ну и напомнить о себе. С кристаллом проблем не возникло, он сказал, что у него таких хватает, поэтому он ему вряд ли в ближайшее время понадобится. Ну и пользуясь случаем предложил мне кристалл получше почти по той же цене. Вот только он мне был не нужен. Для Ибрагима этого вполне хватало, а нескольких призраков у меня все равно нет. Слопав пару конфет, которые всегда хранились теперь для меня в отдельной вазе, я потопал к Хартулари. У меня прямо руки чесались от нетерпения показать ему мой голубой кристалл. Мне кажется, он даже лучше, чем тот, который я у него выбрал в прошлый раз. Может быть, и для меча он подойдет? А, Максим, привет. Он меня сразу узнал. Наверное, не так много мальчиков моего возраста к нему за мечами в мастерскую приходит. Давно тебя не было, но я знал, что ты придешь. Такие как ты просто так свои слова на ветер не бросают. Здравствуйте, Виктор. С Новым годом вас. Ну да, извини, тебя тоже с праздниками. Хотя какие тут праздники? Единственное время, когда можно более-менее спокойно поработать, чтобы заказами не сыпали, он прищурился. Но чувствую, что эти славные дни закончились. Так ведь, ты за тем мечом пришел, я ведь прав, ага, за мечом, вот, посмотрите, он взял мой магический кристалл, внимательно осмотрел со всех сторон и подозрительно посмотрел на меня, отличный кристалл, ты где такой взял, неужели в искажении, неа, такого монстра мне, наверное, пока не одолеть, мне его дед на Новый год подарил, чтобы я из него меч сделал, ага, понятно, расслабился мастер, хороший у тебя дед. Если на праздники такие подарки делает, самый лучший, честно ответил я. Я себе в прошлый раз тоже с голубым кристаллом меч присмотрел, а теперь вот думаю, может быть этот лучше будет. Этот, Хартулари взял со стойки какой-то прибор и надел его на голову. Внутри прибора что-то щелкнуло, а затем на мой кристалл упал яркий зеленый луч света. Так продолжалось несколько минут. Мастер медленно осматривал мой кристалл со всех сторон. Что-то бормотал сам себе. Но что именно я разобрать не смог. «Мой господин, мне кажется, у вас очень хороший экземпляр», — сообщил мне Ибрагим. «Если бы он был плохим, то Виктор его так долго не рассматривал бы. Хартулари хороший мастер, я у него два меча делал, никогда лишнего не возьмет. Не слушай его, Макс», — проворчал Дориан. «Все равно торгуйся. Знаем мы лавочников этих. Я их тысячи перевидал и каждый хочет чего-то урвать. Мор, как всегда, в своем стиле. Даже на празднике не может расслабиться, чтобы мне не наврать. Этот кристалл будет лучше того, который ты выбрал. В нем магической энергии больше, да и сам он чище. Но и работать с ним сложнее. Почему это?» Решил спросить я. «Интересно же. Детали объяснять не буду, но если вкратце, чем лучше кристалл, тем он большего внимания к себе требует. Хрупкие они очень, понимаешь? Чуть что не так, сразу трещина идет. Использовать его после этого, конечно, можно. Вот только для меча он уже не подойдет. Ну вот, начинается», — не унимался Дориан. «Я же тебе говорил, что будет пытаться тебя надуть. Отвали, Мор, дай поговорить спокойно», — мысленно ответил я ему и спросил у мастера. «Скажите, сколько денег это будет стоить? Если вы из этого меча кристалл себе оставите», я достал свой меч из футляра и отдал ему. Хартулари снял прибор с головы, активировал меч и начал изучать луч. Теперь это заняло у него еще больше времени, чем в прошлый раз. «Это будет стоить тебе 20 тысяч», он деактивировал меч и отдал мне его обратно. «Самая низкая цена, которую я могу тебе дать, годится», кивнул я. «Мне подходит. Только деньги я вам не сейчас отдам, так подходит? Да ты солидный заказчик, Максим Темников», уважительно хмыкнул он. «У меня за такие деньги не всякий клиент меч может себе заказать. Вы не думайте, у меня деньги есть, они мои. Я и не думаю ничего такого. Вижу, с кем разговариваю», он улыбнулся. «Да и слухами земля полнится, так что я тебе верю. Будут деньги, приходи. Работа займет несколько дней, только ты особо не затягивай. Пользуйся случаем, пока праздники, потом дольше ждать будешь». «Хорошо, не буду. До свидания, Виктор. Всего тебе хорошего, Максим. «Приходи обязательно, нужно было ему 15 предложить», — сказал Дориан, когда мы вышли из мастерской. «Он бы и на эти деньги согласился. За 20 я тебе сам мог бы 40 таких мечей понаделать». «Ага, как же, что-то ты прибедняешься», — ответил я ему. «Сказал бы 1040, тогда бы я тебе поверил. Зачем мне врать?» — удивился он. «Я всегда правду говорю, между прочим». «Ладно, помолчи. Смотри, какое здесь объявление интересное», — сказал я, глядя на доску. «Отряду наемников «Дикие вепри» требуется помощь одаренного. Желателен опыт в ликвидации монстров из искажений». Я посмотрел на Ибрагима, который стоял рядом, и спросил, что значит «желателен опыт», почему не обязателен. «Так пишут только начинающие наемники, мой господин. Не могут позволить себе услуги опытного человека, вот и пишут такое. Начинающие, хм, тогда мне это подходит. Интересно узнать, что им нужно». Я достал телефон и сфотографировал объявление. «Дориан, как ты смотришь на то, чтобы помочь диким вепрям?» «Послушать сначала нужно, что скажут. Вот буду ужинать на Приозерном и послушаю, пока не до них. Магазин Гадюкиных, как и в прошлый раз, встретил меня вонью, от которой всякому неподготовленному человеку стало бы плохо. Сегодня мне побольше времени здесь провести нужно было. Хозяина я уже знал. Мы ведь у него зелье подводного дыхания с Лёшкой покупали. Он, кстати, тоже не изменился за это время, как и запах в его лавке. Такой же худой, как палка, с огромной бородавкой на носу, и смотрит своими черными глазами угольками, как будто насквозь меня видит. Вот интересно, второй Гадюкин так же выглядит, или нет? «Здравствуйте, Тугарин Аскальдович. Ты сегодня один, без Нарышкина?» Голос у него скрипучий такой, противный, как будто дверь не смазали. «Да, каникулы же, дома он». «Ну да, точно, вы же ученички еще неразумные. А ты почему не дома? Сильно учиться любишь? Вот же тип мерзкий, какое ему дело? Ну подожди, откроем мы с Нарышкиным лавку. Еще одна бородавка вылезет от зависти. Дела у меня здесь. Деловой человек, значит? Уважаю, молодец. Кто быстрее всех вертится, тому и достается больше. Ну говори, Максим, зачем сегодня пожаловал? Опять зелье подводного дыхания нужно, или зимой ты под водой не плаваешь? Слушай, Макс, что-то мне этот тип сильно не нравится, сказал Дориан. Давай на него какую-нибудь потрясуху с чесоткой нашлем? Нет, Мор, так не пойдет. Мало ли, что с ним случится, а мне еще зелье для графа Савурского сделать нужно. Успеем еще о себе напомнить. Жаль, меня прямо распирает от желания его чем-нибудь шарахнуть. Я подождал, пока Гадюкин перестанет издавать пронзительные скрипы, которые ему смех заменяли, и сказал: «Нет, зимой я только в ванной плаваю, сегодня я за другим. Мне нужна волчья кровь, вороний глаз и вытяжка из искрицы». «Ух ты как!» — удивленно выпучил на меня глаза Тугарин Аскальдович. «Слова-то какие знаешь. Я думал, вам то зелье для баловства какого понадобилось, а ты, оказывается, в этом разбираешься. Или как?» — нахмурился я. «Чего с ним откровенничать? Так что, есть компоненты, или мне в другую лавку идти?» Вообще-то в другую совсем не хотелось. Собакин говорил, это самое лучшее и по ассортименту, и по ценам. «Ну ладно, к делу, значит, к делу. Вороний глаз у меня есть, хороший, этого года урожай. Волчью кровь тоже сделаем, не проблема. А вот с вытяжкой из искрицы я тебе не помощник. Мне хотя бы маленький кусочек нужен, чтобы ее приготовить, а артефактами я не торгую. У меня есть», — я протянул ему искрицу. «Там же несколько грамм нужно. Вот, откалите». «Ух ты, какой камень!» Он снова удивленно выпучил глаза. «Где ты такой большой достал?» «Там уже нет. Так что, ничего. Я же тебе сказал, артефактами я не торгую и колоть их не умею. Хочешь, могу тебе из целого камня вытяжки сделать. Целое ведро получится. Вот же, придется к Лазареву идти». «Ну ладно, все равно про колдунский камень хотел у него узнать. Ладно, я тогда к вам позже зайду». «Ага, заходи. Только ты, когда будешь просить, чтобы тебе кусочек искрицы откололи, закажи сразу несколько. Я у тебя их куплю по сходной цене. Тебе-то такой большой не нужен». «Ну да, как же, так я тебе и отколол, перебьешься. Нам потом и для своих эликсиров искрица понадобится». Я молча вышел из лавки, отдышался на свежем воздухе и пошел к Лазареву. Может, мне сегодня повезет и там этой Полины Рыжей не будет. Как-то после Гадюкина неохота с ней разговаривать. Тоже любительница настроение мне попортить, но мне не повезло. Как раз только она в артефактной мастерской и была. «Привет, Темников, еще один колдунский камень нам притащил?» С улыбкой спросила она. «Странное дело, чего это вдруг она мне улыбаться решила? Подменили ее что ли?» «Притащил, только не колдунский, а вот такой, я положил на стойку артефакт. Искрится», удивилась она. «Зачем ты его сюда притащил? Ты же вроде бы лучший ученик на первом курсе по алхимии и не знаешь, для чего она нужна. Мне не опознать, а чуть-чуть отколоть нужно, чтобы для вытяжки хватило, эликсир приготовить». «А, тогда другое дело», сказала Полина и убрала артефакт. «Через неделю можешь приходить, я тебе все сделаю». «Раньше никак, не-а», она убрала рыжие волосы со лба. «Дед уехал на 2 недели на ежегодную конференцию артефакторов, так что я одна совсем на хозяйстве. Клиенты как будто с цепи сорвались, толпой валит с заказами, так что даже передохнуть некогда». «Да, жалко, там еще Гадюкин возиться с эликсиром будет», расстроится Савурский, что и говорить. «А что, очень срочно надо?» спросила она. «Хотелось бы поскорее». «Давай тогда так, ты извиняешься за то, что меня обзывал все время, а я тебе за несколько дней все сделаю». «Когда это я тебя обзывал?» «Разок всего и было, вот за разок и извиняйся». «Ха, очень надо мне извиняться, не надо было начинать». Мы уперлись друг в друга глазами и скоро она сдалась. «Ладно, Темников, проехали. Будем считать, что ничего не было, если ты меня больше так называть не будешь, если первая не полезешь. Вот ты упертый». «Ага, это она правду говорит», влез Дариан. «Как барашек просто иногда. Тебя вообще не спрашивают, Мор». «Хорошо, договорились», улыбнулась Лазарева. «Первая не буду, так уж и быть. Расскажешь, где колдунский камень нашел? Зачем это? Хобби у меня такое — колдунские камни изучать и все про них знать. Лучше скажи, Савва Дмитриевич с моим разобрался?» «Выяснил, что за штука. Во-первых, не дедушка этим занимается, а я. Потому что в этих вопросах давно уже лучше него разбираюсь. Во-вторых, еще ничего не ясно. Это тебе не от искрицы кусок отколоть. Жалко», расстроился я. «Единственное, что я тебе могу сказать, это самый большой колдунский камень, с которым я вообще работала. Энергии в нем просто завались. Нашла чем удивить», пожал я плечами. «То, что в нем темной энергии много, это я и сам знаю. Я думал, ты мне что-то по делу скажешь». «Пока ничего», вздохнула она. «Но ты не огорчайся, я все свободное время только твоим камнем и занимаюсь. Так что как будет информация, дам знать. Ты мне только телефон свой оставь». Я продиктовал свой номер, и она меня сразу набрала. «Вот и меня запиши, чтобы знал, кто звонит. Как твоя искрица будет готова, позвоню». «Договорились. Только учти, все равно несколько дней мне понадобится. Там процесс сложный. Его нужно до красна раскалить сначала, причем очень медленно, чтобы он не лопнул. Так что извини», она развела руками. «Быстрее никак не получится». «Ладно, чего уж теперь, подожду». Вот так мы с ней и помирились. На улицу я вышел довольный, что так вышло. Девчонка она все-таки хорошая, хоть и вредная. По пути на Приозерный бульвар я еще заехал в агентство недвижимости и рассказал, какой мне нужен дом для деда. Вообще-то он сказал, что его и квартира вполне устроит, но я думаю, это он специально, чтобы я лишних денег не тратил. Я-то его знаю, вот только я считаю иначе. Если могу себе позволить, то будет жить в доме, так как он любит. Он бы для меня точно самый лучший нашел и любые деньги за него отдал. Хорошенько поужинав, я позвонил этим диким вепрям, которым был нужна помощь одаренного. Хотел сразу узнать, что и как, но мужик какой-то скрытный попался, не стал говорить по телефону. Договорились завтра утром встретиться. Странный какой-то, еще и зачем-то спросил, где я взял этот номер. Спрашивал, балуюсь я или нет. Эти взрослые иногда что-то как выдумают, так даже не знаешь, что отвечать. Зачем мне баловаться, интересно знать. Да и ответить можно было сразу, теперь завтра утром опять в Белозерск ехать. Ну а если не подойдет это мне, получается, зря съездил тогда. Эх, ладно, будет повод еще раз на Приозерный заехать. Все равно ведь пирожных с вишнями лучше, чем здесь, нигде не делают. Ну а ночью, в Китеже вот какая штука случилась. Дело было почти в полночь. Меня разбудил сильный удар в окно. Так грохнуло, что подо мной даже кровать задрожала. Я подскочил к окну и сначала ничего не увидел. Темно вокруг и снег повсюду, вот и вся картина. Но что-то же грохнуло, не могло мне это присниться. Несколько раз попробовал открыть окно, но ничего не вышло. На подоконнике все льдом намерзло, так что пришлось отправить Ибрагима на разведку. Ему потребовалось меньше минуты,